а ее надежды зависели от одного его взгляда. Она боялась, что он заметит, как она хочет отдаться ему, и одновременно с трепетом ждала, что вдруг он ответит взаимностью на ее неудобно признаваемое желание. В общем, это было унижение, полное ужасной сладости. И чтобы уменьшить его, а также потому, что любовь, которая на самом деле вовсе не определяется такими понятиями, как ценность или достоинство, всегда жаждет оправдать себя особой ценностью своего предмета и всячески обольщает себя его достоинствами, Эни, с другой стороны, старалась поднять над его рабством раба, того, кому она хотела стать госпожой в любви. Она мысленно противопоставляла его низкому происхождению, его хорошие манеры, ум, его положение в доме, и пыталась даже, кстати сказать, под влиянием Дуду призвать на помощь религию, ища в угоду своей страсти поддержки недоброй тяги, как выразился бы потешный визирь не у недавнего своего повелителя, строго отечественного Амуна, а у онского Атума Ра, кроткого, готового к расширению, благосклонного к чужеземцам Бога, и тем самым, беря в союзники своей любви и двор, и самую царскую власть, а это давало умствующей ее совести то преимущество, что таким образом она Эни духовно приближалась к своему супругу, другу фараона и царедворцу, и делала его, которого ей все мучительней не терпелось обмануть, в известном смысле сторонником своего желания. Так билась, боролась и задыхалась Мут-Эм-Энет в путах своей страсти, словно в кольцах посланной богом змеи, которая обвивала ее и душила. Если учесть, что бороться ей приходилось одной и без всякой помощи, что кроме Дуду, да и с ним дело не шло дальше недомолвок и полупризнаний, ей некому было открыться, по крайней мере, в начале, ибо позднее она перестала сдерживаться и посвятила в свое безумие всех своих присных, если учесть далее, что в кровной своей беде она напала на уже облюбованного, который из высших соображений носил в волосах цветок верности и надменности, а проще сказать, избранности, и поэтому не хотел и не смел поддаваться ее соблазну. И если вдобавок еще учесть, что боль эта длилась 3 года, от 7 до 10 года пребывания Иосифа в Потифаровом доме, да и потом была не утолена, а только убита, то нельзя не признать, что жене Потифара, этой, согласно молве, бесстыжей совратительнице и приманке зла, судьба досталась довольно-таки тяжелая, и нельзя не отнестись к ней, по крайней мере, с сочувствием, поняв, что орудия испытания несут свою кару в самих себе и сами карают себя сильнее, чем они ввиду необходимости их действий того заслуживают. 1-й год. 3 года. В 1-й она пыталась скрыть от него свою любовь, 2-й она дала ему знать о ней, 3-й она ее предложила ему. 3 года, и она была вынуждена или вольна ежедневно видеть его, ибо они жили в близком соседстве на усадьбе Потифара, а это было ежедневной пищей ее безумию и большой милостью для нее, но в то же время и большой мукой. Ведь в любви с необходимостью и возможностью дело обстоит не так утешительно, как в дремоте, даже и в последней дремоте, когда Иосиф, умиротворяя Монт-Кау, назвал в своей успокоительной речи необходимость возможностью. Нет, здесь перед нами до боли запутанное противоречие, раздвигающее душу каким-то особым, желанным и окаянным образом. Ибо необходимость увидеть предмет своей любви влюбленный проклинает не менее пылко, чем благословляет ее как счастливую возможность. И чем сильнее он страдает после последней встречи, тем нетерпеливее ждет он ближайшего случая подогреть свою страсть лицезрением предмета любви. Причем именно тогда, когда его страсть, пожалуй, даже идет на убыль, чему одержимый, будь он разумнее,